Добрый вечер всем. У микрофона Наргиз Асадова и мой постоянный соведущий Михаил Соломонович Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТА. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, и говорим мы сегодня про Александра Вучича, премьер-министра Сербии. Честно говоря, мы полгода назад, буквально вот в марте, когда он стал премьер-министром этой страны... По горячим следам. Да, по горячим следам делали уже передачу про него. И обычно мы так скоро не возобновляем передачу про одного и того же героя. Но в этот раз мы решили сделать исключение. Почему? Потому что... События в нашей стране очень стремительно происходят, и это, конечно же, отражается на наших ближайших партнерах. И вот как ситуация в России, в том числе на финансовом рынке, в экономике, как она отразится на наших ближайших партнерах, на братской стране, на Сербии, да, мы это все сейчас увидим, это очень интересно. Ну и в центр нашего внимания Вучич попал, конечно же, после того, как... Алексей Миллер, глава «Газпрома», объявил о том, что стратегический проект «Южный поток» закрыт. Надо сказать, что это, конечно, обухом буквально по голове пришлось Вучичу и всей Сербии, потому что это огромные инвестиции в их страну, которые предполагались, да, и они туда не пойдут. А Сербия очень нуждается в этих инвестициях. Ну, ты знаешь, мне кажется, что вот в том виде, в каком, собственно, планировался «Южный поток», конечно же, он закрыт, и к нему возврата нет. Я об этом сказал не только Миллер, прежде всего сказал президент наш. Но, может быть, в результате вот нового формата, так сказать, переговорного процесса, переговорный процесс сейчас начинается с Турции, как мы знаем, возможно, возникнет из стран Евросоюза, участником этого процесса, может оказаться Греция. И если так произойдет, то лично я бы не исключал, что все-таки как-то каким-то по другим углом, что называется, но эта труба газовая все-таки как-то в Сербию, а может и в Македонию попадет. Может, это будет не столь быстро, как это планировалось в результате движения через Болгарию, но я не исключал бы того, и думаю, что вот, кстати, мое интервью с Вучичем мне вот об этом подсказало, что в неком ином формате под другим углом движения, все-таки наша газовая труба как-то может до Сербии, действительно, братской Сербии дотянуться. Ну, и тем не менее, сам Александр Вучич, по его инициативе недавно состоялся разговор с Владимиром Путиным, президентом России, и он как раз сетовал на то, что, конечно, конечно, плохие новости для Сербии, то, что этот проект закрыт. Ну, есть у меня такое ощущение, что Россия пытается в какой-то форме найти возможность поддержать Сербию и как-то... Я еще раз говорю, перенаправить какие-то свои возможности в сербскую сторону. Нам бы самих себя поддержать. Ладно, хорошо, поживем, увидим. А давайте сейчас отправимся на Московскую улицу, вернее, не сами, а с помощью нашего корреспондента Ильи Рождественского, и послушаем, что знает, помнит Московская улица о премьер-министре Сербии Александре Вучиче. Александр Вучич определенно не самый популярный политик, если судить по результатам опроса, проведенного на московских улицах. Впрочем, электрик Александр неожиданно вспомнил, что у сербского премьера солидный политический опыт. Можно позавидовать такому политическому долголетию. Ну, это плохо, конечно. Нужна сменяемость, свежая кровь. Рабочий Олег уверен, что у Вучича практически безупречная репутация. С одной стороны, консервативно, нужна живая струя. Но, с другой стороны, народ поддержит его, а не против. Я не заметил, чтобы он был там запятнан в каких-то грязных технологиях или каких-то злоупотреблениях в уголовщине. Его не смещают, не выгоняют. Против него никаких нету баррикад. Продавщица Елена, в свою очередь, полагает, что Вучич – это настоящий харизматический лидер. Все держит в своих руках, хотя, в общем-то, очень гостеприимный. Напротив, студент Алексей убежден, что глава правительства Сербии – чрезвычайно коррумпированный политик. Наверное, коррупция, наверное, у меня так с коррупцией ассоциируется человек. Когда я на него смотрю, и то, что о нем я знаю. Впечатление у меня такое. Ну, как бы и то, что я слышу вообще по телевидению там или в газете. Вот, основываясь на этом. Не менее важная тема, о которой вспоминали многие из опрошенных, это взаимоотношения с Россией. Об этом, в частности, говорит пенсионерка Галина Викторовна. Он тоже идет на сближение, он это понимает. Он, конечно, понимает, что мы должны дружить. Ключевая сфера сотрудничества с Москвой – это, разумеется, газовый вопрос. Об этом напоминает юрист Олег. Газ от нас. Демократия, а кушать всем хочется и греться. В свою очередь, историк Сергей настаивает, что Сербия только благодаря позиции Вучича поддерживает Москву в этот непростой период времени. Я знаю, что он неплохо настроен в отношении сотрудничества с Россией. Он одобряет тоже вот сотрудничество в экономической сфере. В целом же Александр Вучич на московских улицах остался неузнанным. Это была Московская улица, такая, знаете, галопом по Европам, но осведомленность наших людей меня иногда ставит в ступор. Правда, она, да, у них немножко наших уважаемых радиослушателей на улице зашкаливает, потому что он отнюдь не долгожитель политический. Не консерватор ни разу. Да, и он всего-навсего недавно стал премьером, но тем не менее, достаточно молодой человек, в общем-то. 44 года, совсем молодой человек. Но, тем не менее, главное, что хоть слышали его. А что ж, давайте сейчас перейдем к следующему файлу, нашему традиционному портрету кисти Николая Троицкого. На этот раз этот портрет будет озвучен голосом Алексея Голубева. Александр Вучич, глава правительства Сербии, который находится в детско-юношеском разряде и возрасте для политика. Ему всего 44 года. Про таких говорят молодой да ранний. Юношей он был чемпионом по шахматам, играл партии с генералом Ратко Младичем. Потом уже, как телеведущий, брал интервью у Радована Караджича. В 23 года стал депутатом, в 24 генеральным секретарем радикальной партии, в 28 министром информации. Так и шел бы по ступеням карьерной лестницы, но случилась война. Сербию разбомбили, как тогда выражались, гуманитарно. Радикал Вучич попал в опалу. Его даже подвергли санкциям, включили в список сербских чиновников, которым был запрещен въезд в ЕС и США. Об этом списке, похоже, уже забыли. Александр Вучич сумел вернуться в большую политику, хотя пришлось поколесить по окрестностям и делать зигзаги. Зато ему удалось набрести на золотую жилу политической популярности. Молодой и амбициозный политический радикал выбрал себе пост вице-премьера, отвечающего за оборону, безопасность и борьбу с коррупцией и криминалом, а потом отделался от безопасности и обороны, чтобы вроде как посвятить себя борьбе с коррупцией и криминалом. Борьба эта может быть бурной, бессрочной, бессмысленной и беспощадной, зато она всегда повышает политику тонус и рейтинг, и очень полезна на выборах. Но насколько Александр Вучич хорош для сербов, настолько плох для политиков из Европейского Союза. Стал на пути прогресса вступления Сербии в ЕС. Поддерживает крамольные связи с неблагонадежной Российской Федерацией. Чем закончится этот неравный бой? Скорее всего, выкрутят руки сербским политикам, сломают их об европейское колено, а радикал Вучич или сменит позицию, или уйдет в оппозицию. Но это дело будущего, а пока он еще повоюет. Это был портрет кисти Николая Троицкого. Еще раз напомню, что озвучить нам его помог Алексей Голубев. Николай Троицкий, он верен своему перу. Своей кисти. Своей кисти, да. Ну, а сейчас давайте все-таки пройдемся по основным вехам его биографии. Я предлагаю вам послушать вот ту самую передачу, которую мы записали в марте этого часть года. Часть ее. Да, часть ее. Вот именно то, что касается биографии Вучича. Давайте перейдем к биографии нашего героя. Он родился в Белграде, то есть в столице бывшей Югославии, 5 марта 1970 года. Его родители, папа экономист, мама... В общем, у нее тоже экономическое образование, но она работала журналистом. И вообще, на самом деле, как мы увидим, журналистов в семье нашего героя было предостаточно. А он очень хорошо учился, об этом говорят все источники. Ты знаешь, до того, как начнешь о его, так сказать, школьных и прочих годах рассказывать... Хотите драму семейную рассказать? Ну, конечно, у него погибла вся семья, в Усташи вырезали всю его семью, там чудом... Это по линии папы. Ну да, чудом бабушка осталась жива, так сказать, и, так сказать... Бабушка, собственно, единственная, кто вырезал. Да, так сказать, Усташи – это такие фашистующие, это югославские фашисты, так можно назвать, и они вырезали всю его семью, вот, и это, в общем-то, так сказать, его отец, Анжелка, он, собственно говоря, вот выжила, так сказать, бабушка, мама беременная вот его отцом, значит. И, то есть бабушка беременная его отцом. Вот. И, соответственно, это осталось в памяти. И, кстати, повлияло на его политические взгляды, на его, так сказать, всю жизненную, так сказать, стезию. В общем-то, его биография – это биография такого, ну что ли, юноши, который реально пострадал от югославских фашистов. Да. Пострадал, да. Вернемся к школьным годам. Он закончил гимназию в в Белграде. Учился там очень хорошо. Он вообще считается вундеркиндом. Он, да. Всего да, с детства называют вундеркиндом, потому что он и учился хорошо, и в шахматы играл. И в шахматы играл. И был победителем Белграда. Всяких олимпиад по истории. Да, он вообще такой... Да, у него, кстати, был... Он в школе блестяще учил английский язык, потом, правда, ему помогло, когда он дальше учился. Да, он не только в школе учил английский язык. Он закончил, по-моему, юрфак в Сербии, а потом получил стипендию. Ну, знаешь, он юрфак закончил в два раза быстрее. Он закончил юрфак за два года, да. Он сдавал экзамены год за два. Да, затем вот он получил премию, грант для талантливых молодых ученых и уехал работать, вернее, учиться в Англию, в Брайтоне, и подрабатывал в Лондоне, да, продавцом. Ну, даже в Брайтоне, он просто на учебу. То есть английский у него на очень высоком уровне, ну, то есть он совершенно свободно им, да, владеет. И, кстати, это ему помогло потом в работе, потому что он по окончании университета стал работать журналистом на канале «Ц», так назывался этот канал. Год он работал, с 92 по 93 год. Вот, и там он вел новости на английском же языке. Там такая специальная, они до сих пор, там есть выпуски новостей на разных языках, но вот английский, он был, кстати, очень популярным был ведущим. Да, и, кстати, он брал такой... даже интервью, как он с Радком Младичем. Да, да, Караджевым. Он с Младичем в шахматы играл. Именно, да. Он играл с Младичем в шахматы, а вот Караджев брал интервью, и, в общем-то, он так внешне симпатичный, и был очень популярным ведущим, и ему там письма писали всякие девушки. Он очень энергичный. Вот если на него смотришь, прям от него энергия прям так и прёт. Ну, молодой человек, а так что не хватало, чтобы он в свои годы был гнёлый, как варёная колбаса. Бывают флегматичные молодые люди, а вот он очень такой прям искрится энергией. Ну, вам виднее, девушка. Значит, как нам уже сообщил Николай Троицкий, в довольно раннем возрасте он поступил уже в сербскую радикальную партию, и да, он был радикальным националистом. И если посмотреть, какие... Нет, тут не просто поступил, тут вообще критический момент, что в 24 года, да, совсем юношей... Ну, собственно, стал... как закончил только обучение, да, он стал генеральным старым партии. Правда, эта должность не является, жизнь, как бы, как вот, если брать аналог с КПСС, то это генеральный секретарь партии, в их измерении это не то, что первое лицо партии, это скорее, ну, скажем так, главный чиновник партии, главный администратор партии. Но, тем не менее, должность генерального секретаря... Ну, 24 года, 24 года это круто. Да, круто. И очень говорит о том, что его сразу заметили отцы-основатели современной Сербии. Угу. Да, еще вот он славился в то время своей такой радикальной риторикой и, например, выступая в парламенте, куда он был, кстати, тоже вскоре избран от этой партии, от радикальной, он, например, говорил, что за каждого убитого серба, это вот когда уже были войска НАТО в стране, то он говорил, что за каждого убитого серба мы будем убивать сотни мусульман, и тогда мировое сообщество увидит, стоит ли с нами так обращаться. То есть очень много, я практически очень близко к тексту цитаты, то, что я сказала, и он вообще славился тогда очень яркой такой резкой риторикой. Жесткой, да. И, кстати, вот уже сейчас, когда он перекрасился уже в другие цвета, надо, кстати, ему виду... это все припоминает. Нет, тут надо иметь в виду, что он тогда... Не зря вот именно за эту риторику, за такой пропагандистский его дар, он в 98 году стал министром информации в правительстве Народного единства Марьяновича, вот куда вошло несколько партий, в том числе его радикальная партия. Но, кроме всего прочего, тут опять-таки надо понимать, что, что годы войны, еще война шла. Он, правда, кстати, в боевых действиях никогда не участвовал. Вот, кстати, тоже себя отмечает, да, что он только риторически был ключом. Да, да, он был идеологом, но никогда непосредственно не участвовал в боевых действиях. Но интересно, он, когда он стал министром в 98 году, надо 28 лет, мальчик, да, был. Да, еще шла война, фактически. Так вот, он провел очень себя жестко и в качестве министра. Он закрыл целый ряд газет, журналов, потому что, так сказать, шли натовские бомбардировки. Да, он ввел очень крупные штрафы для журналистов, да, которые критиковали правительство. Да, и непатриотические, скажем так, издания, непатриотические газеты, журналы, он, так сказать, не дрогнувшей рукой просто закрыл. Более того, там вот очень скандальное дело кстати, было... Кстати сказать, если я так некую аналогию современную, Верховную, то он был, кстати, так все годы включен в список чиновников, которым был запрещен въезд в Евросоюз и США. Да, потому что... Он как раз был один из первых, кто попал в бывшей Югославии, кто попал вот под те санкции для чиновников Сербии, которые были введены тогда в отношении вот этих участников боевых действий против НАТО. Да, я хотела сказать, что в эти же годы было очень громкое дело, был убит один очень оппозиционный журналист, даже не помню сейчас его имя, но это вот как Гангадзе, дело Гангадзе на Украине, также вот было такое же дело в Югославии, и многие тогда говорили о том, что к этому как-то причастен может быть Вучич, потому что, например, у них точно было противостояние. Просто, в то время, да. Да, вот я хотела привести тоже цитату из одного интервью его, что он говорил, что вот этот журналист поплатится еще за то, что он говорит. То есть он, в принципе, на страницах, в общем, прессы, можно сказать, косвенно угрожал этому журналисту. А сейчас... Это угроза, что воплотились какие-то силовые... Нет, я же не говорю, я просто говорю о том, что люди его подозревали, что он как-то мог быть причастен. И, конечно же, это никто никогда нигде не доказал точно. Вот. Но сейчас, когда шла предвыборная кампания, его оппоненты так или иначе припоминали ему то дело и припоминали ему то, что он повел себя как диктатор, когда угрожал свободной прессе, оппозиционной прессе, то, что закрывал, вводил штрафы, на что наш прекрасный герой что сказал? Мне никогда не стыдно признавать ошибки. Да, ошибался, был молод, неправ. Ну, во всяком случае, это с тех пор, правда, не часто это делает, потому что он все больше и больше, так сказать, становился такой фигурой достаточно заметной на сербской политической сцене. Он просто... Ну, тут был такой период, если помнишь, ведь были подписаны такие знаменитые кумановские соглашения, окончившие, собственно, боевые действия, да, с НАТО, и все министры сербской радикальной партии... В 99-м году подали в отставку, да, сдали свои мандаты, он среди них. Но, правда, после этого он уже несколько раз, и в 98-м, и в 2000-м, и в последующих выборах избирался депутатом союзной скупщины, был заметным депутатом, был, так сказать, таким активным в своей парламентской деятельности, очень часто выступал с трибуны парламента с очень радикальными речами, ультранационалистическими. Как Жириновский, иногда он так звучал. Ну, нет, но он все-таки, так сказать, ну, может, такую же аналогию провести. Ну, в основном, он человек, который никогда не лез за словом в карман и всегда выступал в очень жестких, просербских, национал-патриотических позициях, что, в общем-то, вот было привело, после войны, привело, так сказать, именно к его такой все более и более растущей популярности. Да, а что было после войны, мы в его политической карьере, мы расскажем после новостей и рекламы. Сейчас, вот пока у нас есть пару минут до новостей, немножечко про личную жизнь. У него было две жены, значит, одна из них журналистка Ксения Янкович. В 97-м году они поженились, mm-hmm. и у них двое детей. Сын Данило и дочка Милица, которая, по сведениям сербских СМИ, учится в русской школе. Сам, кстати говоря, наш герой говорит, как мы уже сказали, на сербском, английском совершенно свободно, и на французском еще, и на русском языке. Ну, русский, четыре русский языка у него рабочие. Да, русский хорошо владеет. Да, и свободно. Недавно он развелся со своей первой женой и женился на сотруднице МИДа, значит, ее зовут Тамара. Вот Тамара Вучич. Еще пару слов про его увлечение. Значит, он очень спортивный человек, играет в баскетбол и в футбол, является заядлым болельщиком местной команды сербской. И, как он сам про себя говорит, он, конечно, огромный знаток и коллекционер вин. О, и вообще, да, история. Он говорит, что полагаю, что в Сербии не больше 100 человек, которые лучше меня разбираются в вине. Это хобби, о котором я могу говорить часами, так как вино – это божественный напиток, более важный, чем еда. Вот здесь я, наверное, с ним вот совсем солидарна. Ну, не знаю, насколько вино важнее еды, но то, что он действительно не зря себя так характеризует, и это все, вот, кто общался с ним, и все, кто... Вот, у меня есть общих много знакомых, mm-hmm. я с ним лично не встречался, но очень много у меня знакомых в Сербии, кто его хорошо знают, и я расспрашивал их про него. Он действительно, когда... Вот если хочешь его завести, mm-hmm. надо с ним говорить о вине. Вот он тут же заводится с полоборота, начинает рассказывать про вина, про собственную коллекцию. Но вот такой человек хобби, кстати говоря, я думаю, что не худшее, в общем-то, хобби, которое может иметь политик. И это правда. 48 минут. Сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а затем вернемся в эту студию, никуда не уходите. 48 минут. Проведите свое время с нами. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут. 22 часа и 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС. Говорим мы сегодня про премьер-министра Сербии Александра Вучича. Сейчас мы дослушаем вот кусочек про его биографию, и затем вернемся уже вот в наши дни. Mm-hmm. Итак, мы остановились на 2000-х годах. До 2001 года он был депутатом. Министр? Нет, он был министром. Нет, министром он до уже 2000 перестал года был. Быть. Ну, в 2000 году перестал. Подождите, он министром информации в правительстве Марка Марьяновича до 2000 года. Да, и в 99 году они все подали в отставку, я напоминаю. А в 2000-м. Значит, до 2001 года он работал в парламенте, в Скупщине. И вот еще два важных момента. Он пару раз пытался избраться на мэра пост Белград. Мэра Белграда. Да, и два раза проиграл. Но, знаете, таки с очень небольшим отрывом от победителя он проигрывал все время демократам. Ну, вот мы начали говорить о том, что он был один из самых заметных людей радикальной партии, но, тем не менее, так сказать, ключевыми игроками в этой радикальной партии были, ну, такие известные политики. Шешель, который сейчас в Гаагском Ваислав трибунале. Ваислав Шешель, да, и Томислав Николич. И, в общем-то, между ними достаточно долго шла борьба за лидерство в партии. Наш герой был ближе к Николичу и больше поддерживал его. И, в общем-то, раскол в этой радикальной партии, я думаю, что это... Вы знаете, давайте подождите, еще вот пока до раскола, а важно еще, да, вот как он себя проявил, ведь 2000-е годы, это вот идет трибунал гаагский, и судят там военных преступников, было, позже, 2007 год, например, да, когда Ратко Младич был обвинен в геноциде и преступлениях против человечности из-за геноцида в Сребренице, то наш сегодняшний герой выступил в его защиту и сказал, что мой дом и дом всех людей, которые носят фамилию Вучич, будет всегда открыт для Ратка Младича, он всегда найдет здесь... Ну, надо сказать, что Ратко Младич... Еще важный момент, то, что он организовывал уличные как бы шествия и ратовал за то, чтобы там бульвар был назван в Белграде в именем Ратка Младича. Ну, когда разошлись Томислав Николич, нынешний президент Сербии, и Ваислав Шешель... По поводу чего они разошлись? Это тоже же очень интересно. Ну, там все вокруг, так сказать, отношения, так сказать, и с Косово, и с Евросоюзом. Да, и отношения Сербии с Евросоюзом. Прежде потому всего, что да. Николич, он смягчил свое отношение, он понял, он оценил, как политик, что такую резкую, радикальную... Да, именно, что резкую, радикальную позицию, как Шешель, невозможно уже в современном мире было занимать, и он решил смягчить свою риторику, да. И из-за этого прошел раскол в партии. И наш сегодняшний герой... Нет, подожди, раскол в партии, который привел к образованию новой партии. Собственно. Подождите. Он уходит из партии и говорит, я беру тайм-аут. Ну, не только он. Там же вот именно раскол привел к тому, что образование новой партии во главе с Николичем, между прочим, где, опять-таки, Вучич был как бы на вторых ролях. Он очень популярный, молодой, популярность его растет, но все-таки есть лидер партии Николич, который, собственно, стал президентом. Так он еще, Николич, в итоге вместе с Вучичем сделали такую партию правоцентристскую, то, что называется, которая по идеологии была такой, ну, как, знаете, как консервативная партия. Она есть консервативная партия, она есть консервативная партия. Они сделали очень правильную ставку. Она выступает за консервативные ценности. Кстати, несмотря на то, что Николич выступает за, так сказать, баланс между Западом, Востоком, между Евросоюзом и Россией, но своих пророссийских убеждений он никогда не скрывал. Так вот, Николич 20 мая 2012 года становится президентом Сербии, а наш сегодняшний герой возглавляет партию... Уже в качестве первого лица. Да, уже в качестве первого лица. И за эти там полтора-два года он набирает бешеную популярность. Как он это делает? Как он был вице-президентом. Ну, было, так сказать, Николич пригласил на пост премьера Ивицу Дачича. Да, а вице-премьером назначил Вучича. Да. И он стал вице-премьером, который курировал оборонку, коррупцию. Он стал бороться Короче, он сделал одну очень важную вещь. Он подчинил к себе все силовые ведомства Сербии. То есть он был министром обороны, плюс первый вице-премьер, курирующий все силовые ведомства. В итоге были открыты несколько громких дел против олигархов сербских. В общем-то, пока никаких приговоров особо громких не было, но в сознании сербов именно имя Вучича связано с борьбой с коррупцией, и он набрал какие-то бешеную популярность. За прошлый год я смотрела опрос общественного мнения в 2013 году. 70%. 48 минут. Ну что, вот мы выяснили, мы дошли до того момента, когда он стал премьер-министром Сербии. За эти полгода произошло много чего, и в том числе и внутри политической вот сферы, но, и в экономике, знаешь, вот Сербии. Много действительно чего произошло в Сербии, и, так сказать, прежде всего, надо говорить о, как сербы очень торжественно отметили освобождение Белграда от фашизма, был визит президент России Владимира Владимировича Путина в Сербию, там он встречался и с нашим героем Вучичем, и с президентом Николичем. Но если говорить о таких вещах для нашего сегодняшнего героя менее приятных, то это ситуация, которая сложилась в связи с тем, что Гаагский трибунал, под которым находился в Гааге, собственно говоря, в тюрьме, бывший лидер сербской радикальной партии Воислав Шешель, бывший босс и Николича, который был у Шешеля замом, и Вучича, который был генеральным секретарем партии в свои 24 года, тогда еще в 93-м году далеком, он вернулся в Сербию. И вот тяжело больным, фактически обреченным человеком. Да, рак у него. У него тяжелое онкологическое заболевание. Да, собственно, это по этим мотивам он по гуманитарным соображениям и был отпущен Гаагским трибуналом в Сербию. Он, вопреки всем предположениям, что он, так сказать, будет тихо доживать свой век в кругу семьи. Он остался верен себе. Да, он такой боец, и он вместе с очень рядом очень резких заявлений, достаточно воинственного толка, понятно, что сверхнационалистического, чем поставил в крайне неловкое положение и Николича президента действующего, и Вучича. Более того, на это обратили внимание хорватское правительство, которое усилило Совет Безопасности, обратилось в Европарламент. Европарламент принял специальное по этому поводу резолюцию, что надо пересмотреть условия и так далее. Естественно, это взорвало уже нашего героя Вучича, который сказал, что в конце концов какие к нам претензии. Да, их что обвинили в том, Николича и Вучича, что они как бы не реагировали на эти призывы чуть ли не к войне своего бывшего босса. Но вот он сказал, что что это такое? Говорит, почему к нам претензии? Не мы, говорит, его выпускали, мы не просили его выпускать. Вы, говорит, его выпустили сами, теперь к нам же еще и претензии. Вот там такая коллизия, на мой взгляд, крайне неприятная. Причем Шешель, он такой, так сказать, человек очень сверхрадикальный. Когда возник вопрос о том, его стали спрашивать, а что будет, если вот потребует вас вернуть? Он говорит, как меня вернуть? Это что, говорит, мои бывшие соратники, Николич и Вучич, меня будут арестовывать? Между прочим, говорит, они тоже были, это слова Шешеля, были соучастники военных преступлений, преступлений против человечества. То есть он впрямую обвинил действующего президента и действующего премьер-министра. Непростая ситуация. Да, совсем непростая. И, так сказать, Шешель заявил, что по-прежнему отказывается от идеи Великой Сербии и так далее. Конечно, для Вучича это был такой, прямо скажем, очень сильный удар, потому что ни он, ни президент не были готовы к этой коллизии. Я предлагаю нам еще послушать корреспондента Тартас Марию Федорову. Да, она очень опытный журналист, как раз работает в Белграде. Да, работает в Белграде, и она рассказала нам о том, что пишут сербские СМИ о Вучиче, да, как вот они, какую оценку они дают его премьерству вот за эти полгода, и какие экономические проблемы стоят перед Вучичем, и как он с ними справляется. Мария Федорова. Сербские СМИ с интересом следят за деятельностью своего молодого, ему всего 44 года, амбициозного и успешного премьер-министра, который возглавил правительство по итогам состоявшихся в марте этого года парламентских выборов. Если внешнеполитическим приоритетом Александр Вучич провозгласил курс наступления Сербии в Евросоюз при сохранении традиционно добрых отношений с Россией, то в области внутренней политики он предупредил сограждан о болезненных, но необходимых для оздоровления экономики реформах. И вот теперь, когда эти реформы начали осуществляться на практике, что, мягко говоря, далеко не всегда вызывает энтузиазм граждан и одобрение СМИ, особенно левой направленности. Так, с 1 ноября этого года сокращены зарплаты и пенсии бюджетников, получавших свыше 25 тысяч динаров, а это порядка 210 евро в месяц. Курс евро сейчас составляет около 120 динаров. А обычная зарплата в Сербии, которая считается, что называется, нормальной, находится в валютном исчислении в размере где-то от 300 до 500 евро. Поэтому под это сокращение попали очень многие работающие. Зарплаты бюджетников уменьшились на 10%. Предполагается, что меры эти временные, они вводятся на 2-3 года. Тем не менее, врачи и учителя уже не раз объявляли забастовки, протестуя против сокращения своих и так не очень больших доходов. Что касается пенсионеров, то, как уверяют власти, 61% из них вообще не почувствуют изменений в доходах, так как их пенсии ниже 25 тысяч динаров. По амбициозному замыслу Вучича, эти и другие меры жесткой экономии должны привести к тому, что уже в 2016 году Сербия станет страной с самой быстро развивающейся экономикой в Европе. А 2020 год здесь называют ожидаемым сроком вступления в ЕС. Пока Сербия еще не присоединилась к Евросоюзу, находится в статусе страны-кандидата, ей удается балансировать между ЕС и Россией. И, соответственно, правительство во главе с Вучичем получает свою долю критики как со стороны пророссийски, так и со стороны проевропейски ориентированных СМИ. Тем не менее, рейтинг Вучича в стране высок, у него репутация трудолюбивого и ответственного политика, который искренне пытается выполнить свои предвыборные обещания, такого, можно сказать, отличника. Однако со стороны ряда СМИ в его адрес порой звучат обвинения в притеснении оппозиционной прессы. В этой связи напоминаю даже то, что в конце 90-х, когда Вучич возглавлял Министерство информации, он закрывал благонадежные с точки зрения власти издания. И сейчас, полагают некоторые СМИ, в Сербии существует сильная цензура и автоцензура, которой не было в такой мере при предыдущей власти. Что касается личностных качеств, то, например, издание «Телепромптер» охарактеризовало Вучича как человека, имеющего проблемы с управлением гневом, рассказывая о том, что Вучич якобы кричал на жандармов, которые избили его младшего брата Андрея. Инцидент с братом произошел во время недавнего сентябрьского гей-парада в сербской столице. Андрей Вучич пытался пройти сквозь оцепление, он вовсе не собирался прорваться на парад, просто ему нужно было по своим делам сократить маршрут и пройти через полицейский кордон со своими охранниками. Но произошла стычка, и жандармы его довольно серьезно избили. Видео этого избиения разошлось по всем СМИ. Однако Вучич, премьер-министр, заявил, что жандармов не будут преследовать за это. В целом, несмотря на того или иного рода критику, появляющуюся в СМИ в адрес премьера, все же именно с ним, как с энергичным и перспективным политиком, и СМИ, и граждане Сербии связывают свои надежды на обновление и успехи страны. 48 минут. Это была Мария Федорова, корреспондент ТАСС в Белграде. Сейчас прервемся на саморекламу, затем продолжим передачу. 48 минут. 48 минут. Продолжаем передачу 48 минут. В эфире по-прежнему Наргиз Асадова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. И говорим мы про Александра Вучича, премьер-министра Сербии. В общем, мы уже рассказали вам и о его биографии, и вот мы прослушали Марию Федорову, корреспондента ТАСС в Белграде, о том, с какими проблемами внутри экономическими ему сталкиваться приходится. Но мы, конечно, не можем обойти вниманием и ту ситуацию вот геополитическую, да, в которой сейчас находится Сербия. И в первую очередь, вот эта попытка, да, с одной стороны, Вучич говорит о том, что они заинтересованы в присоединении к Евросоюзу, при том, что страны, балканские страны, в общем-то, сейчас Евросоюз говорит о том, что в ближайшие там 5 лет точно ни о каком присоединении речи идти не может. В интервью даже с Вучич, когда мы с ним беседовали, он сказал, что у нас нет цели вступить в Европейский Союз через там 4, 5, даже 6 лет. Наша задача попытаться к 2019 году только завершить наши реформы и иметь возможность, как скажем так, объявить, как он сказал, это Европейского Союза, что вот реформы завершены, то есть условия, которые им были поставлены, выполнены. Хотя там еще возникает целый ряд вот, побочных факторов, в том числе тоже требует Евросоюз признания Косово, независимости Косово. Вучич сказал... Ну, де-факто они признали, но де-юре не хотят. Именно де-юре. Да. Вопрос именно в этом. И он мне сказал, что мы никогда не признаем независимость Косово, хотя, ну, страна живет, так сказать, в этом регионе, так сказать, mm-hmm. все-таки живет своей жизнью, там много соприкасающихся факторов. Поэтому, конечно, де-факто это, так сказать, контакты есть, но де-юре независимо никак это не признаем. Вот это, конечно, будет предмет такого серьезного торга между Сербией и Евросоюзом. Но это будет не раньше, чем через 6-7 лет. Ну да, но при этом Евросоюз всячески высказывает свои пожелания, чтобы Сербия продолжала идти по пути реформ и, по крайней мере, на словах поддерживают. Они в этом плане пока им удается всячески стремиться к укреплению отношений с Россией. Они это не только декларируют, но там очень много российских проектов там. Вот, я хотела бы поговорить более подробно о российских проектах, которые, возможно, будут и закрыты в связи с тяжелой экономической ситуацией самой России. Пока но такого... уже закрыт Южный поток. Южный поток не связан, так сказать, с экономической ситуацией в России. Южный поток связан с другими обстоятельствами, и они такого геополитического свойства. Это правда. Они, это связано правда. С третьей хартией, так сказать, энергетической хартией, да. Евросоюза. Но Сербия не член Евросоюза, Македония не член Евросоюза. И почему они должны страдать от тех, так сказать, условий, которые были выданы Евросоюзом через Болгарию к нам и там через ту же Грецию, другой вопрос. Поэтому я хочу вернуться к тому, что мы сказали в начале разговора, что я надеюсь, что российский газ до Сербии все-таки дойдет. Каким образом Россия сможет это сделать? Каким образом этот поток все-таки двинется в ту сторону? Ну, пока, может быть, рано, но то, что в этом направлении ведутся размышления и переговоры, я уверен. Смотрите, есть еще такие инвестиции. Вообще, общие инвестиции России в Сербию превышают 1 миллиард евро. И Сербия вообще-то рассчитывала до последнего времени получить еще больше есть инвестиций. Есть подписанный кредитный договор с российскими железными дорогами РЖД. На 800, да, с нашей компанией РЖД. И на 800 миллионов долларов. Да. И уже почти 100 миллионов потрачено, так сказать, на инвестиции. Непонятно, что будет дальше. Почему? А дальше что еще? Есть... Здесь продолжается. У Лукойла есть интерес экономический в Сербии. Они купили там целую сеть заправок, заправочных станций. То есть это тоже серьезные инвестиции. Есть еще очень много небольших, более мелких инвестиций, про которые пишут в тех или иных газетах. Это порядка 75 проектов общей стоимостью на 7 миллиардов евро. Так вот, здесь я не знаю, вот честно скажу вам, Михаил Самойлович. Нет у меня уверенности, что эти проекты сейчас сработают. Я думаю, что, так сказать... С кем Сербии мы постараемся все наши планы, ну, в значительной степени, сколько у нас получится, реализовать. Кстати сказать, вот в отношении Сербии есть еще один замечательный пример сотрудничества. Это созданный в городе Ниш первый центр, российско-сербский гуманитарный центр для чрезвычайной ситуации. Mm-hmm. Он возник после того, как в этом году, как, наверное, ты помнишь, и, наверное, радиослушатели помнят, Сербия постигла катастрофическое наводнение. Да. Ущерб, по оценкам Евросоюза, составил почти 2 миллиарда долларов, что для маленькой Сербии, в общем-то, это гигантские деньги. Вот. И тогда на помощь пришли российские спасатели, очень много там работали, очень много помогли. И вот был создан первый российско-сербский гуманитарный центр, такой правовой центр по чрезвычайным ситуациям. Это очень важный такой фрагмент нашего сотрудничества, который говорит о том, что не только в экономике дело, но еще вот в реальных таких партнерских связях. Mm-hmm. Ну и если продолжить вот эту вот тему инвестиций российских в сербскую экономику, еще один такой большой проект, достаточно серьезный, это строительство гидроэлектростанции на территории Сербии, и этот проект осуществляет российская компания «Силовые машины», так называемые. Вот, и там через год-два она должна была быть сдана, но тоже я не знаю, когда. Дальше, когда рубль так обвалился. То есть это же все в евро происходит, в финансировании. Ну, знаешь, жизнь стоит на месте. Сегодня обвалился, завтра начнет, надеюсь, выздоравливать. Так что не надо так быть столь пессимистичной. Тем более, что мы сейчас говорим не сколько про наши те или иные экономические обстоятельства, сколько про отношения с братской Сербией. Мы рассказываем про премьер-министра Сербии. Ему придется сталкиваться со всеми этими проблемами. Человек, который, так сказать, всей своей деятельностью и всеми своими заявлениями действительно говорит о том, что он такой убежденный сторонник укрепления всестороннего сотрудничества и дружбы с Россией. Он политик молодой, чрезвычайно популярный, у него большое будущее в Сербии. Он ведет очень тонкую политику, потому что нам еще надо не забывать, что на территории Боснии и Герцеговины есть еще Республика Сербская, возглавляя очень харизматичным политиком господином Додиком. У них тоже там свои сложности определенные. И там сербы, и здесь сербы. Но, тем не менее, и, кстати сказать, те сербы, возглавляемые Додиком, тоже очень активные. и занимается развитием отношений с нашей страной. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что Александр Вучич – один из самых молодых лидеров Восточной Европы, да вообще на всем европейском континенте, как мне кажется, сегодня будет делать все, чтобы отношения между Сербией и Россией развивались успешно, чтобы экономические связи, несмотря на все проблемы, развивались. И я повторяю еще раз, несмотря на то, что официально Южный поток закрыт, но развитие этой отрасли, развитие самой этого, так сказать, так, в широком смысле слова, проекта по газификации стран Восточной Европы российским газом будет продолжаться. И мне кажется, что в ближайшее, достаточно в скором времени мы узнаем, какие по этому поводу могут быть найдены решения, чтобы российский газ до Сербии все-таки дошел. Знаете, мы поговорили уже и о политике, и об экономике, и о геополитике. У нас остается одна минута до конца передачи, и я хотела вас спросить по поводу личной жизни нашего героя. Мы тогда упомянули той передаче, что он женился вновь, его избранница женщина с именем Тамара. Так вот, удалось ли ей стать такой яркой первой леди, второй леди, не знаю, как премьер-министр, в общем-то, лидирующую роль играет политике Тамара, по-моему, зовут Таня Джуканович. Считается, хотя он об этом не объявлял, что он уже с 2013 года состоит с ней в официальном браке. Хотя некие сербские таблоиды, как мне рассказывали мои коллеги, вот та же Маша Федорова, что некоторые сербские таблоиды писали, что он еще в 2011 году разошелся и, так сказать, венчался с Таней Джуканович. Первая совместная фотография Вучича с новой уже женой появилась во время их обеда в одном из белградских ресторанов, и она появилась в издании «Информер». Это было, кстати говоря, буквально незадолго долго до парламентских выборов. Вот. Но надо сказать, что на выборы он пришел не с женой, не со старой и не с молодой, а с дочкой милиции, дочкой от первого брака. Вот. Ну, что можно сказать? В общем-то, этот факт уже как бы никем не оспаривается, что у него уже, так сказать, он женат вторым новая браком. Семья, да. Так что нам остается только пожелать ему счастья. Его жена, кстати говоря, работала в течение 5 лет в Министерстве иностранных дел и сейчас там работает. А вот бывшая супруга Ксения Вучич, она стал работать на телевидении, получил авторскую программу на телеканале «Пинк», и вот там выступает в качестве ведущей. Все понятно. Ну вот на этой оптимистичной ноте мы закончим нашу... Романтичную, я бы сказал. Да, в романтичной ноте закончим нашу передачу. Напомню, что мы говорили про Александра Вучича, премьер-министра Сербии. С вами были Наргиза Садова и Михаил Гусман. Всего доброго. Всего доброго. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.